«Здесь только мы земляным яблоком торгуем», — с гордостью сказал хозяин телеги. «Наш барин его выращивать удумал, как в Европах. Отлично, хоть кто-то». После картофеля мы с Таней отправились в ряды с рассадой, стоявшей в коротких мешках, наполненных влажной землей. Тонкие вытянутые стебли сразу мной отбраковывались, так же как и чересчур мощные, перекормленные, которые на вид выглядели шикарными, а вот зависть дадут с трудом. Аглая Игнатьевна не переставала креститься, наблюдая за нами, а крестьяне начали разговаривать с уважением, а не насмешкой. Захар и Степан отнесли наши покупки в телегу, а мы пошли на гончарные ряды, где выбрали глиняные горшки довольно приличных размеров. «Зачем это?» Нянюшка с волнением поглядывала на кошель, в котором рылась подруга, отсчитывая монеты. «У нас что, горшков нетути? Да еще и страшные какие! Не приведи Господь!» «Это для дела», — отрезала Таня, расплачиваясь за посуду. «Ничего лишнего мы не купили». Продавец просто сиял от счастья, сбывая свою продукцию, но все равно с опаской поглядывал на Аглаю Игнатьевну. Нянюшка снова заохала, застонала, но несмотря на это, горшки вслед за картошкой и рассадой отправились в телегу. «Аглая, ты ли это? Сколько не виделись с тобой?» Мы удивленно обернулись на этот голос и увидели полную женщину в цветастом платке. Она приветливо улыбалась нянюшке, держа в руке корзину, полную какой-то снеди. «Фекла». Старушка бросилась было к ней, но потом, резко развернувшись, сказала: «Барышни, походите по рядам, а я маленько с сестрой поговорю». Не виделись с самой масленицы. Женщины защебетали, рассказывая друг другу новости, а мы медленно пошли вперед, разглядывая товар. На покупки лишних денег не было, но посмотреть на удивительные вещи тоже оказалось истинным удовольствием. «Постойте-ка, красавицы, сказать вам что-то хочу». Из людской толпы показалась невысокая цыганка в широкой юбке с грязным подолом. Она была старой, с беззубым запавшим ртом, в котором торчала курительная трубка. «Мы в гадания не верим», — попыталась отшить ее подруга, но цыганка оказалась очень настырной. Она несколько раз обошла нас, пристально разглядывая маленькими глазками, и протяжно сказала: «А мне гадать не надо. Я и так вижу, что вас ждет. Не местные вы, пришлые». «Конечно, не местные, как и большинство находящихся здесь людей», — хмыкнула я, с неприязнью глядя на ее бородавку. Она была просто огромная и шевелилась вместе с длинным носом. «На ярмарку откуда только не съезжаются. Не из этого мира вы», — цыганка криво усмехнулась, а Таня больно сжала мои пальцы. «Сюда вас мощная сила перенесла, чтобы вы зло наказали. Но будьте осторожны, оно не остановится на одной сестре. Не успокоится, пока всех не погубит. Нельзя доверять тому, кто придет в ваш дом вместе с грозой. Запомните это». Мы с подругой переглянулись, а когда снова посмотрели на цыганку, то успели лишь увидеть грязный подол ее юбки, мелькающий среди чужих ног. «Это что было?» — шепотом произнесла Таня. «Ты что-нибудь поняла?» «Неа», — покачала я головой. «Но в одном она точно права. Никому доверять нельзя. Тому, кто придет в наш дом с грозой», — повторила подруга слова цыганки. «Вот и посмотрим. Барышни, вот вы где. А я уж обыскалась в вас». Аглая Игнатьевна окинула нас подозрительным взглядом. «Случилось чего?» «Нет, устали немного», — ответила я, но она вдруг посмотрела через мое плечо и спросила: «Что от вас старая цыганка хотела?» «Деньги на месте». «На месте?» — подруга потрясла кошелем. «Погадать предлагала. Не слушайте их. Так окрутит, одурачит, что потом концов не сыщешь». Нянюшка кивнула в сторону выхода с рыночной площади. «Ну что, домой поедем, голубки мои? Солнце припекать начинает. Резоктониоз – это болезнь картофеля, которая встречается во всем мире и является губительной как для количества, так и для качества урожая». Глава 17. К нашему приезду вокруг телеги собралась почти вся дворня. Она, видимо, толкалась у ворот уже долгое время, ожидая появления барышень с картошкой. Люди с любопытством наблюдали за тем, как разгружают телегу, и возбужденно обсуждали увиденное. Особенно их удивляло количество глиняных горшков, возле которых мы с Таней суетливо накручивали круги. Не хотелось, чтобы даже один из них разбился. «И зачем столько-то?» — хмыкал кто-то. «Небось, Васька-гончар все свое добро втюхал. Да еще и страшные какие!» «Точно! Барышни все горшки на базаре скупили!» Неслось следом. «Ой, хохма! Поехали за покупками! Будем в них огурцы солить!» которых не видать с таким-то поливом. Мы с Таней лишь улыбались, слушая все эти возгласы. Ну, ничего, скоро по-другому запоете. Я собрала женщин и мужчин перед тем, как пойти немного отдохнуть, показала, что нужно сделать на огороде. Мы с Таней решили сажать рассаду вечером, а для этого нужно было подготовить землю. На небе не было ни единой тучки, но нам сейчас не нужно было дождя, потому что ливень мог испортить все, что мы собрались посадить. К вечеру земля на грядке должна быть уже готова, я указала на участок, выбранный под капусту, ровное, самое освещенное место, где солнце точно будет прогревать почву не менее 12 часов в сутки. Участок был открытым, но защищенным от сквозняков. Она должна быть перекопана, выровнена и чтобы ни единого сорняка. Лунки заранее подготовьте и хорошо полейте рассаду, чтобы не повредить земляной ком с корнями, когда в землю ее сажать станем. Огурцы посадим под плодовыми деревьями, но не под самими ветвями, а в их легкой тени. Все понятно. Понятно-то понятно, да куда столько рассады? Одна из женщин в недоумении развела полными руками. Да еще капусты. Это ж, сколько воды на нее потребуется. А теперь о воде, я указала мужчинам на горшки, стоящие под забором. От вас требуется закопать каждый горшок на грядке по самое горлышко. В то место, куда я воткну палку. Зачем? Спросила эта же женщина, косясь на стоящую рядом подругу. Горшки, да в землю. Вот как закопаете, потом и расскажу, зачем, ответила я и пригрозила им пальцем. Чтобы до вечера все сделано было. Ясно, ясно. Услышала я унылые ответы и улыбнулась, направляясь обратно на черный двор. Где-то там осталась моя Таня. Ее резкий, встревоженный голос доносился откуда-то из сельскохозяйственных построек, а это говорило о том, что приключилась какая-то неприятность. «Софья Алексеевна, что такое?» Я растолкала любопытных, заглядывающих в коровник, и увидела корову, которая жалобно мычала, раскорячившись у дальней стены. «Похоже, завал книжки», — ответила подруга, не поворачивая головы. «Довели скотину. Ну, безрукие, лентяи». Она принялась пальпировать корове нижнюю часть живота и та заревела. «Ты посмотри, чего творится-то?» Громко шепталась между собой дворня. Барышня как щупает корову, будто соображает. «А ну-ка, вон отсюда!» Таня подскочила на ноги и принялась наступать на испуганных слуг. «Займитесь своими делами, везде носы суете, лучше бы так работали!» «Прочь!» — я сказала. Дворня вывалила на улицу, но расходиться не торопилась. «Еще бы! Когда увидишь такое, чтобы молоденькая барышня к скотине подход имела!» Закрыв коровник, подруга быстро заговорила. «Прикажи, пусть воды горячей принесут, мыло и полотенце, и подсолнечного масла побольше. Сочных кормов коровам не хватает, видать пастбище со скудным травостоем, а выпасать в других местах, ленится. Сейчас все сделаю», я схватилась за ручку двери, но не удержалась и посмотрела на нее через плечо. «Вылечишь ее? Куда я денусь?» — проворчала Таня, поглаживая корову. «А то ты меня не знаешь». Вовремя кинулись, но еще бы немного, и все. Я вышла на улицу, рявкнула на слуг, и те понеслись исполнять мои распоряжения. Вскоре у Тани было все, что она просила. «Поможешь мне?» Подруга широко улыбнулась, находясь на подъеме от того, что ей выпала возможность заняться своим любимым делом. «Естественно. Я опустилась на колени рядом с коровой. Что делать нужно? Массируй ей живот. Вот так, поняла. Таня показала мне, как нужно делать. Ага, молодец». Пока я занималась массажем, она выпаивала буренку постным маслом, поглаживая по голове и шепча что-то ласковое в нервно двигающееся ухо. Корова послушно лежала, глядя на нее умными глазами, но меня это не удивляло, животные всегда доверяли Тане. Через час мы выползли из коровника, грязные и уставшие. От нас расходилось такое амбре, что я даже начала переживать, сможем ли мы отмыться. Дворня стояла чуть поодаль, глядя на нас с огромными глазами, но никто из них уже ничего не говорил. В коровнике убрать немедленно. Всем коровам давать отвар льняного семени два раза в день. Полведра каждый, приказала подруга и мечтательно добавила. А нам с Елизаветой Алексеевной баньку бы. Сейчас все будет. Захар бросился к калитке. Я мигом баньку растоплю. Домой в таком виде нам идти не хотелось, и мы уселись на скамейке, ожидая, когда можно будет помыться. Слуги бегали мимо нас, таская воду из колодца, чистые полотенца, а еще березовые веники. Сквозь щели в заборе я увидела суетливую фигурку нянюшки и тяжело вздохнула. «Сейчас начнется, батюшки святы!» — запричитала она, увидев нас. «Господи, спаси и сохрани! Да что с вами, голубки мои ненаглядные? Ничего страшного. Корову лечили», — Таня лениво наблюдала за ней. «Закормили сухостоем, чуть не сдохла животина. Я еще на пастбище посмотрю, что там творится. Всем раздам на орехи. Живу тут, как на курортах. Кухню загадили. Двор, гадюшник. Тьфу». Аглая Игнатьевна прикрыла рот рукой, раскачиваясь из стороны в сторону. Мне даже показалось, что она тихонько подвывает. Нужно было срочно что-то с этим делать, иначе нас точно к ведьмам запишут. «Да ты не переживай, нянюшка. Мы это в книгах вычитали. Заняться-то нечем, вот мы и таскали книги из библиотеки», — сказала я, надеясь, что ложь прокатит, и недалекая женщина поверит в эту чушь. Батюшка покойный много книг по хозяйству собрал. «Интересные. Девицам романы читать надобно. Любовные», — всхлипнула она, — «а не по коровникам шастать. Может, поищите книжку французскую. Там говорят о барышнях, о кавалерах, о злодеях пишут. Такие страсти, что куда там с коровами сравниться. Что ж мне делать с вами? Не мешать», — Таня подняла пальчик кверху. «Мы барышни образованные, хозяйство наладим, и не сомневайтесь. Ох, ох, главное, чтобы когда все развалится, меня уже в живых не было. Чтоб не видела я этого». Нянюшка вытерла лицо платочком и тяжело вздохнула. «Пойдемте, помогу вам раздеться. Глашка, Глашка». После баньки жизнь виделась нам совершенно в другом свете. Каждая клеточка тела дышала чистотой, ощущался прилив сил, но после травяного чая нас начало клонить в сон. Все-таки поездка на базар, возня с коровой немного вымотали нас. До вечера еще оставалось прилично времени, поэтому мы с удовольствием завалились на мягкие перины, наслаждаясь прохладным ветерком и звуками улицы, врывающимися в открытое окошко. Скрип колодезного журавля, ленивая ругань дворни и далекие раскаты грома. «Только бы не ливень! Слышь, Тань!» – прошептала я сквозь сон. «У нас рассада!» «Ага, ага!» – промямлила она в ответ и тоненько засопела. Заболевание характеризуется накоплением в книжке уплотненных кормовых масс, ее расширением в объеме, полной или частичной непроходимостью. Глава 18. Проснулась я от того, что мне приснился настоящий кошмар. Я стояла посреди огорода, вокруг лежала вялая рассада, а Таня сверху на корове гоняла дворовых длинных воростины и хохотала дьявольским смехом. «Ох, Господи!» — выдохнула я, резко сев в кровати. «Приснится же такое!» Я потерла глаза, громко зевнула и посмотрела на спящую подругу. Уж ей точно не снились кошмары. Она улыбалась, ее щечки были розовыми, а маленькие ножки подергивались. Таня точно куда-то бежала. «Наверное, пастбище проверять», — хмыкнула я и толкнула ее в бок. «Эй, поднимайся, дел не в проворот». Подруга лишь недовольно замычала и отвернулась. «Вставай», — я принялась трясти ее за плечо. «Нам рассаду сажать скоро, еще 5 минуточек». Протянула она, но все-таки повернулась обратно. «Мне такой сон приснился, На корове по огороду ездила», — улыбнулась я, и она удивленно нахмурилась. «Откуда ты знаешь? Ладно, забудь. Давай одеваться». Я подошла к окну, чтобы посмотреть на небо. Грома уже не было слышно, но темные тучки все еще висели над изумрудной каемкой леса. «Похоже, дождь отменяется, и это хорошо. Сажать все равно рановато еще. Пойдем, посмотрим, что там лентяи наши накопали». Одевшись без помощи Глашки, мы вышли из дома и только повернули в сторону черного двора, как услышали чьи-то приглушенные голоса и горькие всхлипы. «Это еще что?» Таня прислушалась. «Плачет что ли кто-то?» «Вроде бы со стороны кухни слышится», — шепнула я, напрягая слух. «Точно, оттуда». Недолго думая, мы изменили маршрут, чтобы узнать, что там происходит. Когда голоса стали четче, я жестом остановила Таню. Разговаривали нянюшка и повариха. «Неужто точно видели Марфушку с этим гаденышем?» — причитала Евдокия, тяжело дыша. «Я ж ее окаянную к рыбакам послала за щучкой. На уху, ушечки хотела барышням сварить. Аой, аой!» Их Ванька Захаркин видел. Быстро затараторила Аглая Игнатьевна. Мальчонка примчался, говорит, мол, видел, как Марфушку сын приказчика Потоцких в лесок повел. «Горе мне! Ой, горе!» Еще громче завыла Евдокия. «Я ж предупреждала ее, ругала, говорила, чтобы с Сенькой этим не связывалась. Опозорила, а. Бежать надо, искать ее. Успеем еще. Нянюшка оказалась более собранной и сообразительной. Не вой. Пошли. Что случилось? Я толкнула дверь и вошла в кухню. Кто пропал? Кого искать надо? Повариха покраснела, а нянюшка тяжело вздохнула, а потом тихо сказала. Знать вам этого не надобно, голубки. Сами разберемся. Пошли, Евдокия. Они выскользнули за двери, а мы недоуменно переглянулись. Не поняла. Таня выглянула на улицу, и я вдруг услышала чей-то сдавленный вопль. Через секунду подруга за ухо втащила внутрь какого-то огненно-рыжего мальчишку с растрепанными волосами. У него под глазом сиял огромный фингал, а веснушки расплывались в одно сплошное коричневое пятно. «Ай, барышня, отпустите!» Заныл он, танцуя на одной ноге. «Больно! Ты что подслушивал? Отвечай!» Подруга отпустила его ухо. «Тебя как зовут?» «Ванька я. Так интересно же, что Евдокия Марфушке сделает, когда та с позором вернется?» Мальчишка улыбнулся, демонстрируя отсутствие одного из верхних зубов. «Рассказывай, что случилось?» Я присела рядом с ним. «Кто Марфушку увел?» «Семен, сынок приказчика». С готовностью принялся докладывать Ванька. «Я их видел у леска. И даже знаю, куда он ее. Куда?» В один голос спросили мы, начиная понимать, что произошло. «Сворачивайте на тропинку, которая у кривой березы, она ведет прямо к старой хижине. Там раньше знахарка жила, да померла той осенью, прямо под Покрову». Мальчик еще шире улыбнулся. Марфушка Семену глазки каждое гуляние строила, бестолковая. «Правду говорят, бабы дуры, поговори мне еще». Подруга поднесла к его носу кулак. «Мал еще, далеко это». Я поднялась на ноги, чувствуя страх за молоденькую дуреху. «Глупая девка, неа, через огород пройдете, а там сразу и березу кривую увидите». Ванька потер покрасневшее ухо. «А можно с вами, барышнички? Только не отставай!» Предупредила его Таня и, не сговариваясь, мы выскочили из кухни. Наша компания промчалась вихрем по черному двору, пугая котов, которые с визгом разбегались в разные стороны. Я распахнула калитку на огород, слыша, как позади сопит Ванька, и сразу оценила увиденное. На огороде работы шли полным ходом. Но нам сейчас было не до этого. Хотелось спасти Марфушку. Дурное дело ведь не хитрое. Испортит девку, и все. Что хозяева, что слуги непутевые. Хорошо, что никто из дворовых не оказался чересчур исполнительным и не бросился исполнять распоряжение по поводу ремонта забора. Мы протиснулись в довольно приличную дыру и прибавили скорость, заметив впереди переваливающуюся, будто утка Евдокию съели успевающей за ней нянюшкой. Обогнав эту задыхающуюся от бега компанию, я помахала им рукой, слыша, как в спину несутся причитания Аглаи Игнатьевны. «Вот она, береза!» — выдохнула Таня, тыча пальцем в кривой ствол. «Да, Ванька, истинно она!» Мальчишка бросился вперед и исчез в высокой траве, но через секунду из нее появилась рыжая голова. «Сюда!» Тропинка убегала между деревьями, минуя островки лесных цветов, головки которых слегка покачивались от теплого ветерка. «Если бы не ситуация, то я бы точно остановилась, чтобы полюбоваться шикарной природой, но, увы, где-то совсем рядом чья-то жизнь неслась под откос. Когда показались темные стены заброшенной хижины, я услышала плач и рванула так, что из-под моих пяток полетели комья земли, еще влажные от недавнего дождя. Возле дверей мы с Таней оказались одновременно. Подруга рванула ее на себя, она тяжело заскрипела, но все-таки открылась, обдав нас запахом плесени. В полумраке низкого жилища было трудно что-то разглядеть, и я чуть не упала, зацепившись о высокий порог. Маленькое окошко почти не пропускало солнечного света, но зад со спущенными наполовину штанами я увидела четко. Гаденыш повалил Марфушку на широкую лавку, а сам пристроился сверху, что-то бормоча ей на ухо. Девчонка плакала, пыталась отбиваться и, слава богу, была еще одета. «Ах, ты ж скотина!» Таня схватила парня за волосы маленькой пятерней. «Ах, ты ж паскудник!» Ошалелый от внезапного нападения, сын приказчика свалился на пол, а потом резко подскочил, вращая выпученными глазами. Он испуганно сжал штаны одной рукой, а потом, поняв, что перед ним девушка, заревел. «Ты чего?» Ополоумила, дура. Недолго думая, я схватила ухват, стоящий у печи, и перетянула негодяя им по спине со всей силы, на которую была способна. Парень взвыл, выгибаясь дугой, разжал пальцы, и штаны совсем свалились на пол. «Убью, не помилую». Его рев, наверное, разнесся по всему лесу, когда он бросился на меня. «Удавлю». «Еще чего?» Таня толкнула его и, запутавшись в штанах, сын приказчика почти вылетел в двери. «Отдохни, герой-любовник. Ты как, Марфуша?» Я бросилась к девочке, сжавшейся в комочек на скамье. «Цела, цела», заикаясь, ответила она, глядя на меня, как на привидение. «Барышни, это вы, мы». Я поправила ее волосы и завязала разорванную бретельку сарафана. «Вставай, матушка сюда идет». Выйдя из хижины, я увидела, что Таня угрюмо наблюдает за молодым человеком, который уже натянул штаны и теперь стоял напротив нее. Парень явно был изумлен, увидев при свете дня, кто перед ним. «Засицкие», — протянул он, криво усмехаясь. «Вы что ж, уже за дворней своей бегаете?» Я попыталась припомнить, кто такой приказчик, но Таня сделала это быстрее. «А ты чего так разговариваешь, челядь? Язык попридержи. Еще раз узнаю, что к Марфушке грабли свои тянешь, пообломаю». «Понял, грабли». Он как-то странно посмотрел на нас. В его глазах плескалась ярость, но что он мог нам сделать? «Пшел отсюда, на чужой земле находишься», — процедила я. «И смотри, мы тебя предупредили». В этот момент из леса вышли Евдокия с нянюшкой. Они, раскрыв рты, наблюдали, как Сенька уходит, словно побитый пес. И Аглая Игнатьева снова перекрестилась. Мне даже стало немного смешно. Раскрытые рты и крестные знамения становились нашими постоянными спутниками. Глава 19. Оставив женщин проводить профилактическую беседу с Марфушей, мы потопали обратно, чувствуя удовлетворение от содеянного. Ванька бежал за нами, стягая хворостиной высокую траву, и напевал какую-то песенку. «Барышнички, а барышнички, чего тебе?» Я посмотрела на него через плечо. «А вы Марфушку замуж отдайте, и пущай за ней ейный мужик смотрит», — выдал мальчишка с радостной улыбкой. «А то сполнится ей 18 лет, и что, кому она надо будет? Значит, мы с тобой уже никому не надо». Подруга вдруг начала хохотать. Да так весело, что я тоже закатилась, а следом и Ванька. Таня дала ему легкий подзатыльник и, смеясь, спросила: «Ты-то чего? Вы смеетесь, и я». Мальчишка показал нам свою щербину в широкой улыбке. «Раньше-то говорили, что на людях смеяться аль плакать нельзя, а сами хохочете. Еще чего нельзя». Я не переставала улыбаться, слушая забавного Ваньку. «Чего, чего, зевать, чихать, а когда ешь, нельзя рот широко открывать», — перечислил он и, сложив губы трубочкой, сделал вид, что жует. «Вот так надо». В усадьбу мы вернулись с хорошим настроением, несмотря на неприятное происшествие. Таня предложила не вмешиваться в воспитательные процессы и наконец-то отправиться на огород. Рассада тоже требовала внимания. Слуги уже очистили территорию, на которую я им указала, от прошлогоднего мусора, остатков сорняков и растительности. Я окинула взглядом довольно приличную кучу и решила, что все это нужно измельчить для мульчи, а кое-что заложить в компост. Вот корни сорняков стоит выбрать из основной массы и сжечь, а золу использовать в качестве удобрения. Уже были разбиты грядки, к которым у меня совершенно не было претензий. Их ширина была примерно сантиметров 70, что для меня выглядело идеальным вариантом, потому что за более широкими грядками ухаживать достаточно трудно. До середины приходится тянуться, а для обработки противоположной стороны и вовсе обходить грядку. Расстояние между ними тоже оказалось в пределах нормы, около 60 сантиметров. В общем, я была довольна проделанной работой. Мы с Таней воткнули колышки в те места, где должны были располагаться кувшины для капельного полива, и мужчины принялись закапывать их. Естественно, это вызывало недоумение у слуг, но спрашивать что-то у нас они уже остерегались. Когда и с этим было покончено, мы взялись за посадку рассады, не забыв набрать для этого случая несколько ведер перепревшего навоза. Мужчины носили воду, а мы с подругой и несколько женщин, стоя на коленях, устраивали купленных на рынке зеленых красавцев на постоянное место жительства. Когда последний саженец был высажен, я с чувством гордости оглядела результаты нашей совместной работы. «Всем большое спасибо за помощь», — сказала я, улыбаясь удивленной дворне. Видимо, их очень редко благодарили за то, что они делали. «А теперь можете отдохнуть. Завтра продолжим». «Хорошо, барышня. А завтра к чему готовиться?» — спросил мужчина с окладистой бородой. картоху, что ли, сажать станем?» «Станем», — подтвердила я. «С самого утра и начнем, пока солнце не жарит. Ваша работа — притащить на огород много соломы». «Понятно». «Да, барышня», — закивали люди, уже не удивляясь нашим распоряжениям. «Сделаем». Мы с Таней вымыли руки прямо на черном дворе, умылись и только собрались пойти в кабинет, чтобы еще немного порыться в бумагах покойного хозяина, как услышали со стороны аллеи стук копыт. Кто-то подъезжал к усадьбе. «Надеюсь, это не Потоцкие», — проворчала Таня, останавливаясь у фонтана. «У меня нет ни сил, ни желания общаться с этой ненормальной семейкой». Но к нашему облегчению во двор въехала коляска доктора. Похоже, местный эскулап приехал справиться о нашем здоровье. Иван Тимофеевич увидел нас, и его круглое лицо расплылось в улыбке. Он спустился на землю и направился в нашу сторону. «Софья, Елизавета, рад видеть вас в добром здравии». «Здравствуйте, Иван Тимофеевич», – поздоровалась я, а Таня просто кивнула, стараясь улыбаться как можно приветливее. «Вашими молитвами ничего не беспокоит». Доктор внимательно посмотрел на каждую из нас. «Может, голова болит, кружится?» «Обмороков не случалось?» «Нет, все в порядке», – заверила я его. «Не болит и не случалось?» «Хорошо, хорошо». Он несколько раз кивнул, а потом его взгляд устремился куда-то в сторону. «Аглая Игнатьевна, дорогая, Иван Тимофеевич, хорошо, что заглянули к нам». Нянюшка шла со стороны черного двора, отряхивая юбку от прилипших к ней травинок. «На барышень взглянуть приехали. И на них тоже». Доктор как-то странно посмотрел на нас, а потом взял нянюшку под руку. «Пойдемте-ка, угостимся вашей настойкой, Аглая Игнатьевна. Да завсегда, пожалуйста». Она оглянулась и многозначительно поиграла бровями, видимо, намекая на наш непрезентабельный вид. «Прошу в дом». Они скрылись за дверями, а мы с Таней переглянулись. «Ты видела, как он посмотрел на нас?» Подруга нахмурилась, а потом кивнула на дом. «Нужно послушать, о чем они говорят. Я так понимаю, что здесь никто барышень особо не праздновал, за дурочек считали. Нужно держать ухо востро, Галочка, иначе нам здесь не выжить». С этим я не могла не согласиться. Мы тоже вошли в дом и сразу направились в гостиную. Стараясь не шуметь, я прикрыла дверь и показала пальцем на столовую, откуда слышались голоса. «И что же, неужто барыня решилась на такое?» Голос нянюшки звучал взволнованно. «Может, вы не то услышали, Иван Тимофеевич?» «Да ну что вы, я все прекрасно слышал». Барыня Потоцкая рассказывала вдове Рублевой, что обратилась к городскому голове, чтобы он посодействовал. Мол, нужно в суд пойти и сказать, что девицы Засицкие одни остались, а барышням в таком возрасте опасно своей жизнью самовольно управлять. Посему голова в суде должен предложить ее как попечителя. Барышням 21 года нет, а значит, не могут они сами справляться со всеми невзгодами. А Потоцкие всю жизнь с Засицкими соседями были и дружили крепко. И чего это? Как это? Аглая Игнатьевна понизила голос, и нам пришлось напрячь слух. Разве Елизавета и Софья не имеют права своим имуществом управлять? Для этого им чужой человек нужен. Не совсем так, голубушка. Вы неправильно понимаете, доктор, видимо, выпил наливки, потому что почмокал губами. Малолетний, по прошествии 17 лет, вступает в совершеннолетие и в управление своим имуществом, но до достижения 21 года ему запрещается продажа и заклад всякого недвижимого имущества без согласия и подписи попечителя или опекуна. Вот так вот, переживает Потоцкая, чтобы барышни последнего не лишились. Ничего себе дела. Ах ты, зараза. Я повернула голову и увидела, что у Тани глаза стали, как пятаки. Такого она точно не ожидала. «Не надо нам такого!» — возмущенно воскликнула нянюшка. «Чтобы чужая рука голубок моих за горло держала. Если суд решит, то так тому и быть, а Потоцкая вес все же имеет. За нее никто и слова плохого не скажет. Она и благотворительница великая, и на храм жертвует не абы сколько». Иван Тимофеевич говорил с такой гордостью, словно был причастен ко всему, о чем рассказывал. «Вам радоваться нужно, что Елизавета и Софья пристроены будут. Гляди, и мужей им хороших барыня сыщет. Все одно родных нет у них. Одному Богу виднее, как хорошо и как правильно». Голос Аглаи Игнатьевны звучал недовольно. «А я против. Пусть никто спрашивать меня не станет, но свое слово я все равно скажу. Кому вы его скажете, голубушка?» Зычно засмеялся доктор. «Без вас все решат. Без вас. Таня дернула меня за рукав и глазами показала в сторону двери. Да, поговорить нам не мешало. Причем срочно. Глава 20. Мы закрылись в спальне, и Таня возмущенно уперла руки в бока, демонстрируя очередную привычку из прошлой жизни. Ты это слышала? Слышала. Вот так аферисты. И так и эдак схватить пытается. Слышать-то я слышала. Только что делать теперь с этим? Я на секунду представила, что нас может ожидать при таком раскладе дел, и меня даже зазнобило от страха. Они ведь нас могут извести к чертовой бабушке. Вернее, не могут, а так и сделают. Да, я тоже об этом подумала, кивнула Таня, жуя нижнюю губу в душевных переживаниях. Но не зная ничего обо всем, что здесь происходит, как мы противостоять будем. Попали мы, галочка. Ох, не нравится мне все это. Подожди еще. Я хмуро посмотрела в окно, за которым виднелась зеленая стена парка. Мы для чего огород сажаем? Чтобы все вот так вот бесславно закончилось. Нет, как думаешь, что Потоцкая для нас уготовила? Таня нервным движением разгладила складки на покрывале. Есть же у нее какие-то планы. Конечно, есть, согласилась я. Если мыслить логически, то мы уже как невесты так себе товарчик. Подстарки. Значит, барыня может выдать нас замуж за стариков, и избавиться и отомстить за то, как мы их с сынком отшили. А еще могут прибить, чтобы уж наверняка. Я уже ничему не удивлюсь. Сумасшедший дом опять же. Я как-то занимательную книгу читала о таком месте в царские времена. Называлось оно «Дом презрения для умалишенных». Представляешь, стены этого чудесного заведения были выкрашены в желтый цвет. Почему в желтый? Таня с любопытством покосилась на меня. Вроде бы считалось, что грязно-желтый оттенок угнетающе действует на психику, и человек становится склонным к депрессии, лучше поддается воздействию и лечению. Со вздохом ответила я, морщаясь от картинки, появившейся перед глазами. Нет, если хорошо подумать, вариантов масса. Хватит мне от твоих вариантов, дурно делается. Таня подошла к зеркалу и, прищурившись, вгляделась в свое отражение. А если мы сами замуж выйдем? Ну, как это, фиктивный брак? За кого? Скептически усмехнулась я. За кого ты замуж пойдешь? Мы здесь не знаем никого. А если даже предположить, что найдутся такие, то разве можно быть уверенной, что эти женишки нас сами не облапошат? Нет, это однозначно авантюра. Да, ты права. Подруга приуныла. И что теперь? Может, самим в суды обратиться? И что мы скажем? Начнем о Потоцкой рассказывать, противиться ее попечительству, лишь усугубим, что у нас есть, кроме домыслов. Посмотрит на нас местная власть и решит, что барышни точно не в себе, а значит, в присмотре нуждаются. Я вот сейчас совсем испугалась, Таня присела на кровать. Сбегу, ей-богу, сбегу. Хоть и взрослая баба, а чувствую себя уж очень неуверенно. Особенно после твоих рассказов о желтом доме. Куда бежать собираешься? В чужом времени, среди чужих людей. Мне не дал договорить стук в дверь. После чего она отворилась и в комнату вошла Аглая Игнатьевна. Она выглядела расстроенной, и мне даже показалось, что в ее глазах стоят слезы. Старушка так переживала, что ее щечки мелко подрагивали. «Что случилось, нянюшка?» — спросила я, подозревая, что она хочет рассказать нам то, что узнала от Ивана Тимофеевича. «Ты плакала». Но стоило Аглае Игнатьевне увидеть Таню, сидящую на кровати в грязном платье, как она возмущенно охнула и всплеснула руками. «Да куда ж вы, барышня, в таком виде, да на чистые покрывалы?» Таня вскочила на ноги и отошла от кровати, но нянюшку уже было не остановить. «Глашка, Глашка, путь сюда!» Когда запыхавшаяся девушка вбежала в комнату, Аглая Игнатьевна приказала: «Скажи на кухне, пусть воды нагреют, будем барышень купать». Так они ж в банях были. Глашка посмотрела на нас круглыми глазищами. «Опять, что ли? Их же вороны украдут. Иди, не разговаривай. Язык без костей», — строго произнесла нянюшка и, когда девушка исчезла за дверями, закрыла их на замок. «А теперь, голубки мои, я вам новость плохую расскажу». Еле дождалась, когда Иван Тимофеевич домой соберется. Пришла беда откуда не ждали. Она поведала нам то, что мы и так знали, после чего принялась обнимать нас, прижимая к себе со всей силой, на которую была способна. Мы с Таней стоически терпели, а потом сделали испуганные лица. «Что же делать, нянюшка?» В глазах подруги плескалась вселенская скорбь. «Не хотим мы такого. Это наше хозяйство и земля наша. Не хватало, чтобы кто-то за нас здесь порядки наводил. Есть у меня одна мысль. Вдруг сказала Аглая Игнатьевна, вытирая дорожки слез, блестящие на сморщенных щеках. Вот только, как ее в действо привесть, пока непонятно. Да и кто знает, жив ли он. Кто он? Рассказывай. Во мне затеплился слабый огонек надежды. Вы помните, как батюшка брата своего вспоминал? Засицкого Петра Федоровича. Нянюшка в ожидании уставилась на нас выцветшими глазами. Редко это было, но вспоминал, особенно в последнее время. Мучился, видать. Конечно, помним. Закивали мы с Таней, пытаясь понять, к чему она клонит. И что, ежели его разыскать, то, может, он над вами попечительство возьмет. Аглая Игнатьевна волновалась даже сильнее, чем мы. Я в этом не смыслю вовсе, но думаю, что родному-то человеку скорее разрешат вами опекаться. Мысль, конечно, хорошая, я была приятно удивлена сообразительностью старушки, но не спешила радоваться. Только почему его искать надо? Значит, там такая история случилась. Дед ваш, Федор Ефимович, выгнал из дома сына своего меньшего, Петра. Он в крестьянку влюбился. Пришел к отцу, мол, давай вольную Прасковье, я жениться буду. Аглая Игнатьевна сделала большие глаза, рассказывая столь пикантную историю. Федор Ефимович пытался его образумить. Отходил плеткой так, что он неделю встать не мог, а за это время выдал Прасковью замуж. Петр очухался, да на отца с кулаками. Вот дед ваш и выгнал его. Лишил наследства. Безденежную продажу усадьбы с батюшкой вашим провернул и все. Петру тут уж ничего не светило, а он и не гнался за наследством. Уехал дядька ваш, а потом слухи пошли, что он обучился на камнереза, а после стал десятником, где дорогу строили. Не помню, хоть убей, что за дорога была. Ну да ладно, чего это я? Говаривали, что Петр даже собор строил, вот так вот. А батюшка, почему с ним не общался? Таня не выдержала долгого стояния и все-таки присела на стул. Да как же почему? Федор Ефимович наставление дал. Сказал, проклянет, коли станет отец ваш брата искать. Удивилась Аглая Игнатьевна такому вопросу. А как помер он, Алексей Федорович и сам не схотел брата видеть. Стыдился, что тот камнерезом был. Но в последнее время часто вспоминал. Видать, совесть мучила, что за всю жизнь так и не сподобился увидеться с Петром. И где же мы дядюшку искать будем? Задала я вполне резонный вопрос. Кто знает, куда его занесло? Вот сие мне неведомо, тяжело вздохнула нянюшка. Может и такое приключится, что помер он. Но поискать надобно. Вот прямо завтра Захара в город отправим. Пущай поспрашивает. Что, если кто знает о Засицком Петре Федоровиче? Особенно у купцов спросить надобно. Они ведь много людей на пути встречают. Нет, эта идея, конечно, имела право на жизнь, но верилась в нее с трудом. Слишком много было но. Неизвестно, где сейчас находился дядюшка, жив ли он. И вообще, если он влачит жалкое существование, то вряд ли ему позволит опекаться двумя барышнями, которые владеют землями. Потоцкая уж точно к этому прицепится. Нет, тут нужно было думать и думать быстро. Глава 21. После таких новостей у меня душа была не на месте. Я, не переставая, думала о том, что нас ждет и, если честно, боялась. Теперь мне уже это не казалось занимательным приключением и шансом прожить еще одну жизнь. Она могла закончиться, так толком и не начавшись. Пока мы ждали горячую воду для купания, Таня подозрительно долго молчала. Я предполагала, что она тоже переживает о навязанной опеке, но нет, оказалось, у подруги были совершенно другие мысли. «Галь, ты знаешь, что мне в голову пришло?» Наконец спросила она. По поводу убитой сестры и ее венчания с этим Сашенькой. Что? Я удивленно посмотрела на нее. Если честно, это было последним, о чем бы я подумала в свете последних новостей. А ведь если они собирались венчаться, значит, священник должен был знать об этом. Подруга расхаживала с лицом сыщика с Бейкер-стрит. Такие мероприятия оговариваются заранее. По крайней мере, я так думаю. Скорее всего, такое венчание проводят далеко от дома. Возразила я, ведь священники знают в приходе всех с детства и вполне могут рассказать родителям о готовящемся таинстве. Нет, я уверена, что в таких случаях не обращаются к своему батюшке. И то так, вздохнула подруга, но тут же задумчиво протянула. Я у нянюшки все равно о тайном венчании узнаю, чтобы хоть примерно понимать, что да как. Что это вы, голубушки, узнать хотите? Дверь отворилась, и в спальню вошла Аглая Игнатьевна. Мыться сейчас будем. Свечерело уже. За ней следом появилась Глашка с деревянной лоханью и странного вида лейкой. Она поставила все это на пол, где не было ковра, и ушла, что-то ворча себе по нос. Аглая Игнатьевна разложила на кровати чистые сорочки, рушники, а потом закатала рукава. «Давайте, барышни, кто первая мыться станет?» Таня быстренько разделась, забралась в лохань, и нянюшка принялась поливать ее из лейки. «Нянюшка, а как это тайное венчание?» Подруга подняла голову. «Это когда побег? А чего это вы любопытствуете?» Аглая Игнатьевна перестала намыливать ее спину. «Удумали, поди, чего?» «Нет, интересно просто», — равнодушно пожала голыми плечами Таня. «Так расскажешь. Что ж тут рассказывать? Без родительского благословения, так сказать, по тайной любви и соглашению венчания это делается. Самокруткой в народе это действо зовется. Вот только частенько пользуются молодцы девицами неопытными, чтобы капиталами завладеть, ежели не равны они по положению». Нянюшка понизила голос и прошептала: «Или чтобы срам прикрыть, коли уже дитя под сердцем». Случай был с одной дворянкой, которую молодой да красивый офицер окрутил и уговорил на побег. Только женатым он оказался, а девица эта младенца приперла. «И что с ней стало?» — спросила я, начиная подозревать самые страшные вещи. «А что если Варвара тоже была беременна?» «Да кто ж знает, давно это было». Аглая Игнатьевна обтерла Таню рушником и натянула на нее сорочку. «А вы мне даже не заикайтесь о таком. Или придумали себе, как опеки избежать?» «Нет, глупости, какие?» Я сделала большие глаза. «Еще чего не хватало». Нянюшка пристально посмотрела на нас и пошла звать Глашку, чтобы та вынесла грязную воду. Я тоже помылась с помощью Аглаи Игнатьевны, и вскоре мы с Таней уже сидели в кровати, попивая чай с молоком. Старушка собрала на поднос остатки ужина, который мы с удовольствием поели прямо в комнате, и только собралась выйти, как с улицы послышалась грустная песня. Кто-то так душевно пел, что я не выдержала и, открыв окно, высунулась наружу. «Ты забери меня с собой. Мне не надо доли кочевой. Ты забери меня с собой. Я желаю быть с тобой. Ты лети, лети, голубка. Сердце бьется. Ой, да не на шутку. Ах, как мириться мне с такой болью. Я не знаю. Я, увы, не знаю. Ты неси, храни, родная, эту тайну, ночи укрывая. Ой, да не дождусь тебя с хмельною песней. У костра в степи табор прикатил», — недовольно произнесла Аглая Игнатьевна. «На своем месте у реки стоят. Ложитесь спать, барышни. Поздно уже». Она ушла, а мы задули свечи и вытянулись в кровати, чувствуя усталость. Она только сейчас дала о себе знать, медленно растекаясь по телу. Несмотря на пережитые волнения и неприятные новости, мои мысли начали путаться, и я вскоре заснула крепким сном молодого организма. Мне снилась Потоцкая, стоящая у алтаря. Она была одета в свадебный наряд, украшена искусственными цветами и сильно нарумянина. Барыня улыбалась во весь рот и говорила почему-то мужским голосом: «Стану попечителем и сразу замуж вас отдам, чтобы под ногами не путались». Проснулась я от того, что Таня трясла меня за плечо. «Ты чего?» — спросонья прошептала я. «Тебе не спится?» «Мне показалось, что окно хлопнуло», — шепнула она в ответ. «Где-то совсем рядом. Может, ветер. Мне хотелось спать, а не прислушиваться к ночным звукам». «Тань, ложись уже. Какой ветер? На улице что, ураган?» — гнула свое Таня, явно не собираясь укладываться. «Пойдем, посмотрим. А если это воры? А то местные воры не знают, что мы бедны как церковные мыши», — проворчала я, но все же села, опустив ноги на пол. «Ладно, пошли». Мы накинули халаты, взяли свечу и выскользнули в коридор. В доме было тихо, я не слышала никаких подозрительных звуков, но подруга решительно шагала вперед. И вдруг я услышала тихий стук, он доносился из комнаты Варвары. Таня резко остановилась, и я чуть не влетела в ее спину. «Слышала? Может, кошка?» Мне стало так страшно, что ноги превратились в два свинцовых столба. «Может?» В свете свечи лицо подруги выглядело бледным и каким-то потусторонним. «Или привидение, Таня?» — прикрикнула я на нее, но сама думала практически то же самое. Решившись, мы приблизились к спальне покойной сестры, и я надавила на ручку. Дверь медленно отворилась, обдавая нас сквозняком, а это значило, что в комнате было открыто окно. Шагнув внутрь, я чуть не закричала, заметив какое-то движение, но вовремя остановилась, поняв, что это всего лишь штора. Она слегка шевелилась, напоминая парящий в воздухе силуэт. Я чуть в обморок не упала. Прошептала я, хватаясь за Танину руку. Как же я испугалась. Мне показалось, что здесь кто-то есть. Есть. Подруга сказала это так тихо, что я еле разобрала ее слова. Он стоит возле шкафа, за ширмой. Чувствуя, как на меня накатывает очередная волна страха, я повернула голову и в полумраке увидела мужские сапоги. Начищенные до блеска они виднелись в пространстве между ширмой и полом. Попался. Рявкнула Таня, подбегая к окну. Гал. Лиза, смотри, чтобы он в двери не выскочил. Вор. Вор. Из-за ширмы показалась высокая фигура, и я услышала испуганный голос с легким акцентом. Пожалуйста, не кричите. Я не вор. Прошу вас. А кто же ты тогда? Зачем влез в наш дом? Подруга подняла свечу выше, а я протянула руку и схватила с камина тяжелый подсвечник. Я хотел взять портрет Твари, ответил незнакомец, показывая нам небольшую гравюру, но при таком свете было трудно разобрать, что на ней изображено. Просто портрет. Только сейчас я поняла, что перед нами цыган. Молодой парень, лет 20 с копной кучерявых волос, густыми бровями и слегка удлиненным носом с горбинкой. Он был одет в просторную рубаху, черный жилет, а на его талии плотно сидел широкий кожаный пояс. В левом ухе парня поблескивала золотая сережка, делая его вид немного озорным и классически цыганским. «Кто ты?» — снова спросила Таня, но уже намного мягче. Парень действительно не вызывал негативных чувств, несмотря на предвзятые отношения к народу, представителем коего он являлся. «Сашка. Я Сашка, из табора. Глава 22. Из того табора, что у реки остановился». Я вспомнила слова нянюшки и поинтересовалась. «Ваши поют весь вечер». «Да, мы всегда там останавливаемся. У реки и помыться, и постирать, и коней напоить», — ответил парень, а потом протянул мне гравюру. «Мне можно это взять?» «Прошу вас, не отказывайте мне, барышни». «А зачем она тебе? Какое ты отношение к нашей покойной сестре имел?» Таня подошла к нему ближе и принялась его внимательно разглядывать. «Вы знакомы были? Любовь у нас была. Чего уж скрывать?» Цыган стоически выдержал пристальное внимание подруги. «Вот так вот. Что?» Я удивленно уставилась на него. «Как это любовь? Барышня и... бродяга!» С обидой хмыкнул он, тряхнув длинной челкой. «Только вот над душой все это не властно. Если понимаешь, что без человека свет не мил. Не людям решать, кого любить, а кого сторониться. Божье это дело. И цыгане, и господа под одним небом ходят. Ладно, не нервничай», — примирительно сказала я. «А почему бы и не поверить в чувства между Варварой и этим Сашком? Парень он был видным, темпераментным, со жгучей поволокой в слегка раскосых очах. Так это она с тобой под венец идти собралась? Со мной?» Парень упрямо приподнял подбородок. «Я сразу согласился на венчание. У нас, цыган, не принято в церковь идти. Родители иконой в таборе благословляют на долгую супружескую жизнь. Да разве я мог так со своей Варенькой поступить? Она хотела, чтобы все было по-человечески». Мне показалось, что в его глазах блеснули слезы. Но, возможно, это были всего лишь отблески от пламени свечи. «Погоди-ка, а ты что, нашу сестру в табор вести собирался?» Таня подбоченилась. «Это по-человечески, что ли? Девку от родителей умыкнуть и засунуть в кибитку? Только о себе и думал, да». Я незаметно толкнула ее локтем, чтобы она особо не распалялась. Хотелось послушать историю по версии цыгана. Она могла пролить свет хоть на что-то. «Ничего я не собирался», — горячо воскликнул Сашка. «Такую, как Варя, нельзя в табор. Она слишком нежная была. Я хотел остаться в городе кузнецом. Варя была согласна жить с простым кузнецом. Мне было искренне жаль этого красивого цыгана». «Значит, она действительно любила тебя?» «Любила», — с вызовом произнес Сашка. «И я ее любил. Отомщу за нее. Пусть меня потом в острог сажают. Все равно, кому отомстишь?» Таня напряженно замерла в ожидании ответа. «Ведь мужика того сразу забрали, который ее, ну, да вы что верите в это?» Черные брови Чавалы сошлись на переносице. «Не убивал ее Потап. Ты-то откуда знаешь?» Я недоверчиво посмотрела на него. «Знаю». Сашка замялся, словно решаясь на что-то, а потом сказал: «Был я здесь в тот день». «Как был?» – охнула Таня. «Зачем?» Но цыган не успел ответить. Внизу послышался грохот, а потом громкий голос Саглаи Игнатьевны. «Глашка, зараза, ведро бросила. Ну, я тебе задам. Мне уходить надо». Сашка бросился к окну. «Завтра приду. В это же время. Держите окно открытым». Парень исчез в темноте, а мы, закрыв створки, помчались к двери. «Чего нянюшке не спится? Как чувствует?» Только я высунула нос в коридор, как увидела огонек свечи, движущийся в нашу сторону. Деваться было некуда, и мы вышли из комнаты варвары. «Святые угодники! Матерь Божья!» – испуганно воскликнула Аглая Игнатьевна, хватаясь за сердце. «Вы меня в гроб сведете! Ох, ох, не могу! Что вы туточки делаете?» Услышали странный звук, вышли посмотреть, быстро сориентировалась Таня. «А ты что здесь делаешь?» Тоже шум услышала. Выдохнула старушка. Думала, кто-то в дом пробрался. Все же цыгане рядом. Уж хотела Захара звать. «Окно было открыто», — сказала я. Хлопала створка. «Ничего страшного. А кто ж его открывал?» Нянюшка нахмурилась. «Глашка, наверное. Я ж ей сказала, утром проветришь и закрывай от греха подальше. Вот растяпа, забыла, небось. Зараза и есть. Тетиха неумелая. Ну, раз ничего не случилось, нужно спать идти». Таня громко зевнула. «Доброй ночи, нянюшка. Доброй, доброй». Она поковыляла обратно, ворча себе под нос. «Уснешь теперь? Все, нету сна. Прибью заразу. С утра прибью. Пусть только появится на глаза». Мы вернулись в свою спальню и, закрыв двери, подруга возбужденно заговорила. «Ничего себе дела. Вот эта история. Будто фильм смотрю. Хороший фильм. Страсти какие творятся. Как же не вовремя нянюшка появилась. Я чувствовала, что теперь тоже не усну. Как теперь до завтра дожить? Что Сашка рассказать хотел? Ничего, доживем. Он, видно, парень хороший. Если пообещал, явится и расскажет», — уверенно произнесла Таня, но ее взгляд оставался задумчивым. Только тогда, как ни крути, Потоцкий снова вылезает. Не зря Варя о нем писала. «Я тебе сразу сказала, он убийца». Мы еще долго обсуждали неожиданного гостя, но все-таки сон взял свое. Таня засопела на полуслове, я еще пару минут смотрела в потолок, а потом тоже вырубилась. Поднялись мы рано утром, с самым рассветом, помня, что нас ждет посадка картофеля, а вернее, его укладка под солому. Какие бы сюрпризы ни преподносила нам жизнь, руки опускать мы не собирались. Только труд мог избавить от хандры и дурных мыслей. Нянюшка уже ничего не спрашивала, ухаживая за нами во время завтрака. Она окинула недовольным взглядом наши старые платья, а потом достала из большого кармана на фартуке две чистых белых косынки и положила их на стол. «Головы хоть прикройте». «Спасибо, нянюшка». Я развернула косынку и положила ее на плечи. «Что бы мы без тебя делали?» «Что, что?» «И представить страшно». Она махнула рукой. «Глупые ведь. Я Захара в город отправила. Слышите? Может, узнает чего. Дай бог, чтобы оно так и было». Надежд на неизвестного дядюшку я особо не питала, но жизнь порой выдает удивительные кульбиты. Дворня уже ожидала нас на огороде. Слуги, отворачиваясь, зевали, мужчины почесывали бороды, а женщины терли сонные глаза, да затыкали подолы юбок за пояс, чтобы они не мешали работать. Гору соломы я увидела сразу и удовлетворенно улыбнулась. Ее должно было хватить на тот объем картофеля, что мы купили. «Что делать, барышни?» — спросил мужик с граблями. «Копать». «Ничего копать не надо». Я подошла к тому месту, где надумала сделать соломенные грядки. «От сего и до сего землю прорыхлите». Дворовые переглядывались, не понимая, что мы затеяли, но взялись за дело. Мы же с Таней пошли к нашей рассаде. Она чувствовала себя довольно неплохо. Из всей партии повесили уши с десяток саженцев, но это было не критично. Кувшины я решила наполнить ближе к вечеру, потому что земля еще была влажной от вчерашнего полива. Барышня-крестьянка, подруга улыбалась, глядя, как я повязываю голову косынкой. «Наверное, мы здесь дикость. Представляешь, если бы нас увидела Потоцкая, точно сказала бы, что у нас с головой не в порядке», — предположила я, но веселья это не вызывало. Наоборот, судя по активности, которую барыня развернула вокруг нашей усадьбы, с нее станется и огород задействовать против нас. Когда слуги обработали довольно приличный кусок земли, Мы с Таней взяли в помощницы женщин и принялись раскладывать проросшие клубни. После этого накрыли ряды приличным слоем соломы примерно в 50 сантиметров. Именно такой слой должен был создать идеальные условия для роста картофеля, а в нашем случае и необходимую влажность. А мне ведь бабка рассказывала, что они сажали чеснок да лук под соломой, вдруг сказала одна из женщин. Забыли, видать, мы эту науку. Молодцы вы, барышни. И что, хороший урожай был. Вторая разогнулась и с любопытством взглянула на нее. Хороший. Солома, она ведь воду держит. Через минуту они затянули песню, с другой стороны ее подхватили, и полились красивые русские напевы в прозрачном воздухе теплого утра. Глава 23. После того, как работы были закончены, мы с Таней с довольным видом осмотрели огород. Ровные ряды, накрытые соломой, выглядели очень даже неплохо. Но я все-таки попросила мужчин, чтобы они немного поприкидывали солому землей. Так мне будет спокойнее в ветреную погоду. К нам на огород пришла Аглая Игнатьевна. С собой она принесла корзинку, в которой лежали пироги с клубникой, завернутые в чистый рушник, и стоял кувшин с молоком. Налив полные глиняные кружки, она с изумлением уставилась на соломенные грядки. «Чудны дела твои, Господи! Вот уж никогда бы не подумала, что с вами, мои голубки, такая оказия приключится. Это шуму непостижимо». Мы с Таней лишь молча переглядывались и улыбались, а молоко пахло восхитительно сладко. Я чувствовала его прохладные струйки, стекающие по подбородку, но не спешила их вытирать, наслаждаясь моментом. Какие пироги вкусные! Таня с удовольствием откусывала большие куски, не особо заботясь о том, что она все-таки барышня. А варенье варить будем, нянюшка. Так пора бы уже учиться, деловито произнесла Аглая Игнатьевна. Таким важным делом должна сама хозяйка руководить, свои секреты иметь. Во всех усадьбах девиц обучают не только художеством, пению да на роялях играть, но и варенье варить. Замуж вы должны с умениями идти. На молодом меду оно, конечно, не по деньгам для нас. Но чтобы вас научить, жалеть его не станем. На патоке еще наварим. Барская ягода она нежная, к ней особый подход нужен. Батюшка ваш самолично привез клубнику в усадьбу, помните? Помним, кивнула я и сразу же постаралась обойти опасную тему семейных воспоминаний. А крыжовенное варить будем. А как же, вон Софья Алексеевна любит его страсть, особенно по-царски. Недозрелые ягоды в него идут, а варить надо крыжовник в сиропе, в котором поперед вишневый лист кипятили, ответила нянюшка, а потом вдруг спросила, вы-то домой идете, или опять чего надумали? Надумали, сразу сказала Таня, отряхивая подол от крошек, хотим пойти на пастбище посмотреть, Остапа с собой возьмем, на пастбище. Аглая Игнатьевна чуть снова не перекрестилась, но сдержала этот порыв, успев только ткнуть себя в лоб пучком из трех пальцев. «Господь с вами, барышни! Зачем это? Надо!» – отрезала подруга и сунула ей в руки корзину. «Мы недолго, не переживай!» Остап молча выслушал нас, потом позвал парня, который вместе с другими по очереди гонял коров, и мы вчетвером отправились смотреть на пастбище. Майский день радовал хорошей погодой, жужжали насекомые, в леске щебетали птицы, а легкий ветерок ласково развивал выбившиеся из-под платка пряди. Мы шли по старой грунтовой дороге, лениво переговариваясь и щурясь от яркого солнца. С правой стороны искрилась поверхность реки, в которой отражалось голубое небо. По нему пробегали пушистые облака, похожие на порванную вату, а в вышине парил ястреб-перепелятник. С левой же стороны раскинулись бесконечные поля, которые, видимо, и арендовал у нас сосед. Как раз между полем и рекой расположилось пастбище продолговатой формы. «Вот это и есть выгон», — сказал пастух, после чего помахал сидящим под деревом парням. «Егор, Никифор, они направились к нам, а Таня, не став их ждать, пошла в сторону реки. Барышня», — удивленно и растерянно улыбнулся молоденький пастушок в длинной неподвязанной рубахе. «Это вы, что ли?» Его товарищ оказался более сообразительным. Он толкнул его локтем под ребра, а сам поклонился мне. «Чего изволите, барышня?» «Пока ничего. Осмотреться надо бы», — ответила я, наблюдая за Таней, расхаживающей по пастбищу. «Я позову, когда понадобитесь». Парни опять низко поклонились, а я пошла к подруге, которая приблизилась к реке и остановилась у воды. «Это никуда не годится, не оборачиваясь», — сказала она, услышав мои шаги. Тут бы провести поверхностное улучшение, расчистить участок, уничтожить кочки, кротовины, убрать камни, травы подсеять, мятлик, лесохвост, белый клевер, овсяницу, ту же люцерну. Место хорошее, далеко коров гонять не надо. Но, увы, это пока нереально. Ты еще на подходы к реке посмотри. Скотине ведь, чтобы напиться, нужно так извернуться, что не дай бог, она же вязнет здесь, а от жажды пьет из луж и болот. Вот тебе и паразиты. И что ты предлагаешь? Поинтересовалась я, отмахиваясь от назойливых насекомых. Искать другие места для выпаса. Надо пастухам приказать, чтобы взялись за это дело. Их никто долгое время не контролировал, вот они и ленились. Зачем им куда-то идти, что-то искать, если под боком вот это вот, а животные страдают? Таня обернулась и посмотрела на парней. Пойдем, уму-разуму учить охламонов этих. А по возвращении домой нас ждал сюрприз. В усадьбу прибыл Николай Григорьевич собственной персоной. Сначала мы увидели довольно дорогую коляску, а потом услышали неприятный, визгливый голос, доносящийся из открытых окон. «Это еще кто?» Таня подошла к дому и поманила меня пальцем, которым потом показала на ухо, намекая, что надо бы подслушать под окнами, перед тем, как войти. «Знаете ли, Аглая Игнатьевна, это уже ни в какие ворота», — возмущенно говорил незнакомец. «Что значит мне в кабинет заказано? Кем?» «Барышнями и заказано», — отвечала нянюшка. В ее голосе слышалась неловкость. Она явно чувствовала себя не в своей тарелке. Сказали в кабинет никого не пускать, книги расчетные никому в руки не давать. «Николай Григорьевич, мое дело маленькое. Здесь хозяйки есть». Тут она, конечно, от себя добавила. Было сказано, что именно его не пускать. Но, видать, Аглая Игнатьевна постеснялась озвучить распоряжение в первоначальном варианте, чтобы не обидеть гостя. «Не пойму я, что приключилось, отчего это я в немилость впал?» Он почти повизгивал от злости. «Ой, странно все это, ой, странно. Пусть и странно, но я поперек не пойду. Вот вернутся Елизавета с Софьей, пущай и объясняются с вами». Нянюшка попыталась увести разговор в другое русло. «Может, наливочки? С дороги, а?» Мы отошли от окна, догадавшись, кто пожаловал, и Таня тихо сказала: «Явился благодетель. Пойдем, поздороваемся». На вид Николаю Григорьевичу было лет 50 или около того. Маленький, круглый, словно мячик, он напомнил мне лосиша из смешариков. Только вместо рогов у него торчали в разные стороны редкие волосы, оставшиеся по бокам от блестящей плеши. Мясистый красный нос, бесцветные глаза на выкате и обвисшие щеки вызывали неприятные ощущения. Стоило нам войти в гостиную, он вскочил с места и засеменил, быстро перебирая кривыми ногами, обутыми в начищенные сапоги. «Елизавета, Софья, а вот и вы, наконец-то, свиделись». Николай Григорьевич принялся целовать нам ручки мокрыми губами. «Как вы себя чувствуете?» «Вижу, что все хорошо. Ишь, какие щечки розовые. Красавицы, красавицы-барышни. Какой неприятный тип». Я заметила, как Таня скривилась, глядя на его лысину, склонившуюся над нашими руками. «Добрый день», — поздоровалась я, пряча руки за спину. «Как ваше драгоценное здоровье? Пока не жалуюсь. Правда, на медне мигрень донимала», — ответил Николай Григорьевич, после чего с улыбочкой добавил: «Мне бы ключ от кабинета. Требуется кое-какие расчеты провести. Мы с Елизаветой Алексеевной решили, что и так слишком долго пользовались вашей добротой», — вежливо ответила Таня. «Пора и честь знать. С этих пор мы сами будем вести расчеты, а также хозяйственные дела». «Что?» Он настолько опешил, что на несколько секунд потерял дар речи. «Но, это невозможно. Вы не можете управлять усадьбой. Вы вообще ничем не можете управлять, и скоро это подтвердит суд, назначив попечителя. Но до этого момента я должен все сохранить. Это моя обязанность, как верного друга вашей семьи». Глава 24. «Давайте дождемся суда, а там решим». Я старалась не растерять ту вежливость, с которой началась наша встреча: кто и как будет распоряжаться нашим имуществом. «Рановато вы на себя обязанности по его сохранению взвалили». После моих слов в комнате воцарилась тишина, разбавленная лишь тиканьем часов да жужжанием назойливой мухи. «Елизавета, Софья», — ошарашенно протянул Николай Григорьевич, переводя взгляд с меня на Таню и обратно. «Что с вами? Я совершенно не узнаю милых барышень, которые так радостно встречали меня буквально месяц назад. Давайте мы закончим на сегодня этот разговор и продолжим его в следующую нашу встречу. Я просто стану думать, что вы еще не до конца пришли в себя после падения. Падение здесь ни при чем, отрезала Таня с плохо скрываемым отвращением. А следующая встреча, надеюсь, состоится совершенно по другому поводу. Пойдемте, Николай Григорьевич. Пойдемте, дорогой. Барышням переодеться надобно. Куда к обеду в таком виде? Нянюшка схватила его под руку и потащила обратно к столу, ласково приговаривая. Сейчас я лапшички принесу. Евдокия с утра куру ощипала. Наваристая. Она многозначительно зыркнула на нас, перед тем как увести обалдевшего управляющего, и я тоже недовольно взглянула на подругу. Ты чего? Поаккуратнее надо с ним, а то ведь может учудить чего-нибудь. Им с Потоцкой на руку нас в дурном свете представить.